Встали жених с невестой. Праздник на удивление ярче лишь солнце только. Да, головокружение, сладкое слово. Свадьба, свадьба, светлый день для молодых. Свадьба, одно счастье на двоих.